глазах рябило, по ночам подымался жар. Днем он чувствовал постоянное недомогание, появилось недержание мочи, кровохарканье. Все это вспыхнуло у него менее чем за месяц. Он уже был не в состоянии держаться на ногах и лежал в постели. Когда закрывал глаза, мысли его путались, он начинал болтать всякие глупости, чего-то страшно пугался. Его осматривали врачи и прописывали лекарства. Он принял несколько десятков дзиньи циннамана, аконита, вытяжки из черепашьего щита, корня майдун, купены, но все оставалось по-прежнему. Год кончался, приближалась весна, и болезнь Дзяджуи еще более обострилась. Дзядайжу сбился с ног, приглашая врачей, но все было напрасно. Оставалось одно средство — пить настойку женьшеня. Но разве у Дайджу были на это деньги? Пришлось отправиться на поклон во дворец Жунго. Госпожа Ван приказала Фэнзе отвесить 2 ляна женьшеня и дать ему. «Мы ведь недавно приготовляли лекарства для старой госпожи», — сказала ей в ответ Фэнзе. «Оставшийся целый женьшень послали супруге военного губернатора Яна. Я еще вчера велела его отнести». «Если нет у нас, спроси у своей свекрови», — приказала ей госпожа Ван. «Может быть, и у Дзяджени есть? Собери немного и дай человеку, пусть лечится. Если ты спасешь человеку жизнь, тебе это зачтется». Фэнзе пообещала, но сама и не думала никуда посылать людей. Собрав несколько тяней крошек женьшеня, она велела отнести их Дзядайжу и передать, будто это прислала госпожа, и что, мол, больше нет. А после этого она отправилась к госпоже Ван и сказала ей: «Я искала женьшень повсюду, собрала больше 2 лян и все отослала». Дзяджуй в это время находился в полном отчаянии. Он перепробовал все средства, но ничего не помогало, и только напрасно тратились деньги. И вдруг однажды у ворот дома появился хромой даосский монах, просивший милостыню. Он заявил, что лечит болезни, ниспосланные на человека как возмездие за грехи. «Скорее, зовите этого святого», — закричал Дзяджуй, как только услышал об этом. «Пусть он спасет мне жизнь». Он вскочил на постели, стал низко кланяться и биться головой о подушку. Слугам не оставалось ничего иного, как привести даоса. «Милосердный Батисатва, спаси меня!» — умолял Дзяджуй, уцепившись за рукав монаха. «Твою болезнь никакими лекарствами не излечить», — со вздохом произнес даос. «Но я дам тебе одно сокровище. И если ты будешь каждый день смотреться в него, жизнь твоя спасена». С этими словами он вытащил из сумы небольшое зеркальце. На оборотной стороне его было нацарапано: «Драгоценное зеркало любви». Подавая зеркальце Дзяджую, даос пояснил: «Это зеркальце из храма Кунлин, который находится в области небесных грез. Его сделала бессмертная Цзинхуань. Оно излечивает от болезней, вызванных грешными мыслями и безумными поступками. Оно обладает способностью наставлять человека на путь истины и сохранять ему жизнь. Я принес его в этот мир для того, чтобы в него смотрелись умные и талантливые люди из знатных семей. Но предупреждаю тебя, никогда не смотрись в лицевую сторону зеркальца, а только в его оборотную сторону. В этом самое главное. В этом самое главное. Когда через 3 дня я приду за зеркальцем, ты будешь здоров». И он ушел, несмотря на то, что Дзяджуй уговаривал его остаться. Дзяджуй